Глава 18. Олег Иванович попадает на кладбище. Взоров вышел из автобуса на остановке кладбища. Вместе с ним вышли две старушки и не спеша поковыляли к входу. Автобус закрыл двери и поехал дальше по маршруту. Олег Иванович закинул повыше сползший рюкзак и пошел на обгон старушек. Оказавшись на кладбище, Олег Иванович вынул карту и, сверившись с ней, пошел вглубь главной аллеи. Пока он ехал в автобусе, на небо набежали тучи, и он боялся, что пойдет дождь. Среди всех необходимых вещей, которые он взял с собой, зонта почему-то не было. По дороге ему попадались редкие посетители, которые тоже боязливо посматривали на небо. В конце главной аллеи он разложил на земле карту, извлек из рюкзака компас, дальномер и курвиметр, измерил пройденное им расстояние, повертел компас на карте, сделал пометку и, почесав карандашом за ухом, собрал все под мышку и направился по аллее Ч-1. Ч-1 шла вдоль реки, но чем дальше он проходил по ней, тем больше отдалялась река, а аллея превращалась в настоящий лес с раскиданными между деревьями могилами. Дорога упиралась в Т-образный перекресток. Отсюда направо и налево шли две совсем узкие дорожки. Олег Иванович снова сделал замеры и проставил пометки на карте. «Надо идти в сторону реки», – пробормотал он вслух и повернул налево. Преодолев сырой овраг, где рос камыш, он поднялся в горку и, к своему удивлению, вышел из леса. Тропинка здесь заканчивалась. Перед ним открылось чистое пространство, зеленое поле с множеством надгробий, могильных плит, крестов и памятников. Взоров видел часть реки слева и справа от этого места, но впереди она терялась за надгробиями, и он не мог понять, как далеко простирается эта часть кладбища. Он снял рюкзак, снова развернул карту, повертел во все стороны дальномером и повозил по карте курвиметром. Но это ни в какие ворота! Он снова взглянул на пространство перед ним и заметил, что вдалеке между могил появилась черная точка. Взоров моргнул несколько раз, и точка пропала. Олег Иванович потер глаза, взвалил рюкзак на плечи и снова увидел черное пятно, но ближе, чем в прошлый раз. Взоров опять попытался проморгаться, и пятно снова исчезло. «Что бы это могло значить?» – подумал Олег Иванович. И тут ветер с реки донес до него замогильный стон, как будто хор голосов тянул одну и ту же высокую ноту. То тут, то там, словно из-под земли, стали вырастать какие-то темные фигуры. Они напоминали черные силуэты людей на фоне яркого неба. Но у этих фигур не было шеи, а головы плавно переходили в плечи. Олег Иванович не мог разглядеть их лиц, если они у них были. И еще они двигались.